Глава 53. Александр I нервно ходил по своему кабинету. Встреча со знаменитой авантюристкой взволновала его больше, чем он предполагал. И беспокоили его отнюдь не бриллианты. Разумеется, он никому не собирался говорить, кто живет в его империи под фамилией Дегаше. Но это не означало, что данное обстоятельство так и останется тайной. Кто-то мог узнать в скромной пожилой графине мошенницу, которая потрясла устои Франции. Однако это еще полбеды. Не в характере графини сидеть тихо и не интересоваться государственными делами. Она может стать причиной неприятностей и в России. Император был уверен, что Мари Казалет, поверенная тайн его жены, неоднократно рассказывала Жанне то, что никак не должно было выноситься из дворца. Не взбредет ли в голову де Ламот воскресить былую славу и написать новые мемуары? Нет, ее нужно выслать из столицы, и как можно скорее. Александр вызвал к себе министра и с облегчением узнал, что готовится миссия в Крым, отбывающая на днях. Графине де Ламот император отвел там почетное место и приказал немедленно донести свое решение до ее сведения. Перспектива ехать в Крым с миссией не очень обрадовала графиню. Она понимала, что император таким образом избавляется от ее присутствия в столице. Однако ей ничего не оставалось делать, как согласиться. Мари Казалет, узнав о том, что ее подруга уезжает, может быть, навсегда, приуныла. «Это я виновата во всем», — сокрушалась госпожа Бирх, приехав к де Ламот тем же вечером. «Если бы не мой язык...» Жанна гладила ее руки. «Не корите себя, дорогая», — вздохнула она. «Видимо, такая у меня судьба. В мои годы другие уже сидят на месте в своих имениях, окруженные многочисленными внуками, а я вынуждена осваивать чужие для меня земли. Говорят, Крым — прелестное местечко». Мари загадочно улыбнулась и достала шкатулку, выполненную в синих и черных цветах. «Это вам, дорогая». Ее передала императрица Елизавета Алексеевна. Жанна протянула руку, но тотчас одернула. «Что там? Деньги?» Госпожа Бирх покачала головой. «Я упоминала при вас об Алексее Охотникове, единственном человеке, которого любила императрица. Он похоронен на Лазаревском кладбище, и государыня на свои деньги поставила памятник, рыдающую над урной женщину и разбитое молнией дерево. Все письма, любимый, Алексей прятал в черном ларце. Умирая, он наказал брату Павлу, чтобы тот отдал ларец тому, кто первым за ним придет. Она прикрыла глаза. Государня послала меня. Брат без колебаний отдал мне шкатулку. Тут вся история их любви, которую император обязательно захочет уничтожить, если, конечно, найдет. Дело в том, что о существовании ларца с письмами ему известно, и стоит его жене отлучиться, он делает обыски в ее покоях. Чувствую, рано или поздно в моем доме тоже станет небезопасно. Жанна с удивлением посмотрела на Мари. «Но зачем вы даете ларец мне? Что я буду с ним делать? Он поедет с вами в Крым. Вы спрячете его до лучших времен». Казалет умоляюще посмотрела на подругу. «А потом, когда незачем будет бояться огласки, вы отдадите шкатулку». «Не знаю кому, но это должен быть честный и порядочный человек. Возможно, поэт, который воспоет роман в стихах». «Хорошо, моя дорогая». Графиня взяла шкатулку и поставила ее на столик. «Я помогу вам. Теперь...» «Помогите и вы мне. Я слышала, миссию возглавляет баронесса Крюденер. Вы могли бы познакомить меня с ней?» Госпожа Бирх скривилась. «Мы не очень близки, моя дорогая. Баронесса — личность своеобразная, но я представлю вас, потому что вам предстоит долгое и опасное путешествие. Пусть вас не пугает ее экстравагантность. «Меня уже ничто не испугает», — улыбнулась Жанна. «Расскажите мне об этой женщине».